Спустя неделю Хатиджа приехала в маленький тульский городок, где лежал в лазарете Максимов. Максимова она не застала. Она расспросила врача и двух застенчивых прапорщиков-сибиряков, и печальная, похудевшая, едва сдерживая слезы, побродила по кривым улицам, по грязи, засыпанной лимонными листьями, и пришла под вечер на вокзал к московскому поезду. Поезд сильно запаздывал. Хатиджа, дожидаясь, медленно пошла вдоль полотна к семафору. Ветер густо наваливал первый снег, было темно и дико. На слободке лаяли охрипшие псы. Она вдруг вспомнила смерть Винклера. Мертвая тоска сжала ей сердце и вернула силы. Максимов не умрет, он не смеет умирать. Жизнь только начинается, подумала она и повернула к вокзалу. Была ночь, ветер хлестал мокрым снегом, и городок мигал в кромешную тьму старческими слезящимися огнями. Таганрог, Москва, Одесса, 1916-1923 годы. Конец книги. Июнь 1998 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ольга Аветисова.